Глава 27. Ночью сквозь сон я чувствовала, как меняют камни и поправляют на мне сутану. Под утро камни вновь поменяли на теплые, а потом уже проснулись птицы, запыхтели лошади, рядом заворочились и вылезли наружу братья. В общем, пора было вставать. У костра клевал носом один из соратников Бада. Я показала ему на шалаш, дескать, иди поспи, и монахи принялись готовить завтрак. После умывания я взялась за растяжку. Ноги, да и вообще все тело после дня, проведенного в седле, тянуло. Дальше появится боль. Вот ее и следует опередить, выгнав из мышц мочевую кислоту. И растяжка для этого наиболее подходит. Но вначале разогрев, планка, а дальше по давно отработанной схеме. Знай, дыши правильно, досчитай, сколько раз выполнила упражнение. Ко времени окончания из шалаша показался Бат и, едва протерев глаза, уставился на меня, не моргая. Ах да, храмовники-то привыкли, что я регулярно тренируюсь, а вот Бат видит мою разминку первый раз. «Ты чего это? Покусали ночью, да?» Он присел рядом и говорил шепотом. «Нет, спала прекрасно. Проснулась бодрой и готовой на подвиг. А это разминка. Я делаю ее каждый день, чтобы поддерживать тело в форме». «А зачем?» — не понял Бат. «Что зачем?» «Ну, форма у тебя и без того», — хихикнул он. «Да и не о тех формах я говорю. Просто привыкла с детства сама себя защищать. И вот когда у хозяина работала, хотел конюх снасильничать, а не вышла». «Люди говорили, ты судью по земле размазала. А научи меня». «А тебе для чего? Мне, например, для защиты». «Это главная моя философия. Боевое искусство нельзя использовать во вред. Спорт, самозащита принимается, но нападать на людей — такого я не приемлю». «Хочу, как ты, уметь так же», — не смог выразить словами свое желание разбойник. «Будь по-твоему, вставай в планку рядом». «А? Зачем это?» «Затем. Либо делай, как скажу, либо не буду учить». План был простой. До изучения боевых приемов следует подготовить тело. А это не одного дня занятия. Следует правильно и, главное, регулярно выполнять тренировки. Сколько мы пробудем с Бадом в одной компании? 3 дня, 5? За это время он научится только планку держать. А дальше разъедемся каждый по своим делам. И конец обучению. Но перед тем, как вставать в планку, я заставила его сделать разогрев тела. Быстрая ходьба на месте вполне подойдет. Махи руками, наклоны, приседания. «Молодец! Выйдет из тебя толк!» — подбадривала его. «А сейчас планка». Он вначале не понял, зачем это. А когда понял... «Как тяжело!» «Не разговаривай. Спину не прогибай. Таз выше. Ноги почему согнул в коленях? Ты должен вытягиваться в струну». За этим занятием нас и застали его товарищи. Лица у них были непередаваемые. Смешение любопытства, непонимания и вместе с тем статус главаря не давал им возможности кинуться в расспросы. Меня это вовсе не касается, пусть между собой сами разбираются. После зарядки братья прочитали молитву. Мы поели из одного котелка, так же, как вчера, и принялись собираться в дорогу. Ехали совсем недолго. Уже вскоре встали в конец длиннющей очереди возле городских ворот. Сами ворота были чуть шире телеги, а движение шло в обе стороны. Одни старались попасть в город, а другие его покинуть. Простояли долго, но ничего не поделать. Мы были одеты, как миряне. И, вероятно, в рясах можно было бы проскочить вне очереди, а так только ждать. В городе дорогу показывал брат Тосна. Он предупредил, что они в храм не пойдут. Не хотят быть узнанными и тем самым мне помешать. Калия ничем не отличался от Вайса. Возле городской стены дома попроще. Грязь на улицах, в мусоре копошатся бродяги и крысы, вырывая кусок получше. Ближе к центру каменные дома в 2 и 3 этажа. На первых лавки к этому часу открытые. Основной поток людей двигался с нами в попутном направлении. Торговцы давно свернули в нужные закоулки, а те, кто остались, приехали прикоснуться к святыне, которую я сегодня должна украсть. И вот мы вышли на площадь с величественным храмом из красного кирпича. Возле него волновалось людское море. Все старались попасть к плату. К храму с обратной стороны примыкало здание, подобное тому, в котором мне довелось переночевать в Айсе. «Аннушка, мы будем тебя ожидать возле харчевни», показал на открытые двери брат Тосна. «Хорошо, но это может занять много времени. Мне нужно осмотреться, изучить здание. А чего там изучать? Все храмы строят едино. Это такой же, как наш. Плат в центре. Но помни, тебе можно к нему прикасаться только через тряпочку. Хорошие новости. Про тряпку помню. Показала на нее, заткнутую за поясом. Я пойду с тобой, решил Бат. Наших лошадей он перепоручил своим людям. Договорились. И мы направились занимать очередь. Пока ожидали своего часа, я вспоминала устройство храма у отца Киприана. Самое простое — спрятаться перед закрытием в укромном уголке, затаиться и наутро осуществить план. Под покровом ночи тихонько выйти и ехать занимать очередь, чтобы покинуть город. Вот только в храме укромного места не предусмотрено. Открытое пространство и лавки. Но под ними не спрячешься, все прекрасно проглядывается. Оставались только служебные помещения. Там вечный полумрак и множество поворотов, ниш, куда запросто можно спрятаться.